Глава 35. Мы, конечно, в рамках командного взаимодействия проводили тренировочные бои друг с другом, но они больше были направлены на то, чтобы нападать совместно на одного противника и в целом лучше понять, кто и как действует в различных ситуациях. А вот друг против друга никто из нас в полный контакт пока не выходил. У нас и так уже было понимание возможностей друг друга, чтобы это дало нам какой-то прогресс. Оттуда вдруг Рью сам захотел устроить между нами спарринг, и от такого предложения я не мог отказаться, так как хотелось посмотреть, как этот бугай будет действовать против меня, теперь уже узнав получше, что я могу ему противопоставить. В этот раз Ковач даже достал свой молот, который являлся очень грозным оружием в его руках, даже если не смотреть на его размеры. Я пока решил положиться лишь на свои навыки рукопашного боя. Дубинки тоже взял с собой, но буду ли их использовать, решил смотреть по обстоятельствам. Выбрав одну из свободных тренировочных комнат, где можно было в том числе спроектировать разные для себя локации, чтобы разнообразить наш бой, мы заплатили в равной степени со своего баланса за ее аренду и быстро настроили саму арену для предстоящего боя. Рью ничего не сказал на то, что я решил создать как можно больше различных каменных столбов и возвышенностей, которые давали мне преимущество против его молота. Сам он не стал вносить в общую схему изменений и просто согласовал мои правки. «Давай только без травм, а то нам же совместно еще миссии надо будет выполнять», – предложил я парню. «Ты просто под мой молот не подставляйся», – улыбнулся тот, легко перекинув свое оружие с одного плеча на другое. На этом мы разошлись по разным сторонам от тренировочного поля, и я с помощью браслета запустил отсчет до старта боя. Пусть у нас и не было наблюдателей из-за того, что Аллегра была чем-то занята и вообще не слишком заинтересовалась нашим боем, но лучше всего все равно соблюдать общие правила, чтобы привыкать к этому с самого начала. Вот прозвучал сигнал на арене, и я рванул вперед, углубляясь в лабиринты из колонн, которые не должны были дать Ковачу воспользоваться преимуществом своего оружия и использовать широкие и сокрушающие замахи. Я понимал, что это все равно надолго его не сдержит, но все же, пусть и на несколько минут, но все же ограничит возможность его атак, а значит, надо действовать как можно быстрее, пока он все тут не снес своим молотом. Стоило мне выбежать в проход между колоннами, как мне в лицо тут же чуть не прилетел молот Рью. Как он смог так быстро сориентироваться, я не знаю, но мой партнер по текущему спаррингу уже не раз доказывал, что если необходимо, он может двигаться очень быстро и ловко, несмотря на свою фигуру, когда совсем не думаешь, что он способен на подобное». Молот влетел в просвет между двумя колоннами, и мне было достаточно согнуться в коленях и, пользуясь уже набранной скоростью, проскользнуть под ним и сразу же напасть на самого Ковача, который тут же прикрылся древком своего молота, подставляя его под мои кулаки. Не знаю, из какого материала сделано его оружие, но вот таким образом он очень быстро отучил нас пытаться выиграть противостояние с его оружием. Это было больно. Отскочив назад, я увернулся от быстрого замаха молотом и избежал попадания, но в итоге молот попросту разломил одну из колонн при ударе. Да, Ковачу хватило всего одного удара, чтобы разрушить толстую каменную колонну, а для меня этого удара более чем хватило бы, чтобы проиграть наш бой. Вот только из-за того, что одна из колонн разрушилась, поднялась настоящая взвесь из пыли и песка, которая на несколько мгновений ухудшила обзор, благодаря чему я смог незаметно для Рью оказаться за его спиной и даже нанести несколько ударов по более слабым участкам брони, но все же недостаточной силы, чтобы пробиться сквозь нее и нанести ощутимый урон. Наша пляска только начиналась. Спустя 10 минут от созданной мной арены ничего толком не осталось. Рью нисколько не смущался, используя свой молот в строительных целях. а точнее просто снося все на своем пути. Его нисколько не смущало, что именно будет для него препятствием. С такой силой и умениями для Ковача действительно существовало не так много вещей, которые могли бы остановить его молот. Неплохо так развлеклись, ничего не скажешь. «Хорошо размялись», — довольно улыбнулся Рио, облокотившись на свой молот, будто вторя моим мыслям. «Да, хорошо, что за разрушение нам платить не надо», — кивнул я, вытерев рукавом выступивший на лбу пот. «Пусть я был быстрее парня, но побегать все равно пришлось. Уж слишком непредсказуемо мог управлять своим молотом, и можно было ожидать, что в любой момент он изменит его положение, и тогда я попадусь в его ловушку». «Вот, а ты хотел вызывать на бой кого-то из старших курсов, когда среди наших однокурсников еще много интересных ребят, с которыми пока что можно просто потренироваться». «Уже с кем-то сражался?» – заинтересовался я. «Нет», – покачал он головой, – «зачем? Мне и так известен мой уровень, чтобы еще с кем-то сражаться. Я так, просто захотел размяться и знал, к кому следует обратиться», – хмыкнул парень. «А вообще спарринг можно устроить и с одним из наставников, если уж так хочется острых ощущений». «Разве с ними можно выходить на тренировочную арену?» – удивленно посмотрел я на него. «Тут все работает на системе баллов», – пожал плечами Рью. «Если накопить достаточное количество, то можно просто купить этот бой как услугу, ну или проявить чудеса красноречия и уговорить одного из наставников на такой бой». «Ладно», – покачал я головой, – «после такого мне нужен хороший душ, а то я будто искупался в песке». «Ну так», – гордо поднял голову Ковач, – «сам же знал, против кого выходишь». «И все же победителя, попрошу заметить, мы так и не определили», – хмыкнул я. «Пошли уже», – махнул рукой Рью, первым направившись к выходу. Под конец он ворчливо добавил: «Победитель ему еще нужен». Ну а я был доволен собой. Ведь и правда видел, что Рью пусть и не пытается нанести смертельные удары, но в остальном нисколько не сдерживается. Все это означало, что я еще на шаг приблизился к возможностям клановых бойцов и могу противостоять им на равных, что не могло не радовать меня. Это показывало, что все мои усилия были не напрасны, и я постепенно становлюсь сильнее. За учебой так незаметно пролетело время, что я даже не сразу понял, что уже наступила зима. Связь с внешним миром у нас ограничена, а у острова, на котором располагалась Академия Пардес, казалось, был свой собственный уникальный климат, который не давал никаких подсказок, какое сейчас время года. То, что число всегда можно посмотреть в календаре, не сильно помогало, так как на него почти никто не смотрел. Слишком велика нагрузка на студентов, чтобы еще обращать внимание на подобные мелочи. И вот именно под Новый год нам вдруг выделили целых 3 дня отдыха, помимо обычных выходных, когда большая часть студентов все равно занималась учебой. Каждый из нас прибыл сюда, чтобы получить максимум от тех возможностей, что предоставляет Академия Пардес, создавая из нас, по сути, универсальных наемников, которые могут браться за любые задачи. Среди студентов, несмотря на наличие представителей кланов, большая часть были обычными простолюдинами и далеко не все из тех, кто смог пробудить свою кровь. Так что чем они займутся дальше, и так понятно. Все же война всегда была прибыльным делом, а для тех, кто не видит своей жизни без боя, это лучший вариант, куда применить собственные таланты. И отчасти я как раз был среди последних, кто собирался взять все, что предоставляют наставники Академии, и, кажется, у меня это неплохо получалось. Уже прошло полгода с момента начала учебы здесь, а я укрепился в рейтинге нашей группы и, соответственно, курса. За это время произошло уже несколько перестановок между группами, но в нашу вошли лишь 2 новичка, которые продолжали действовать обособленно, хотя практика уже показала, что действуя в команде, мы можем заработать как минимум больше баллов. По сути, на верхушке рейтинга находился Санадор со своей командой, которая продолжала обеспечивать ему первое место в рейтинге, пусть у самих и не получалось занять верхние позиции. Дальше шли мы втроем, где я уступал только Рью, что не могло меня не радовать. Впрочем, Аллегра и не слишком сильно рвалась вперед, так что тут еще спорный момент. Она могла бы занять третье место, если бы приложила чуть больше усилий. После нас шла троица кригеров, которые, несмотря ни на что, действовали совместно, но хотя бы изначальной спеси у них поубавилось, и теперь они общались с остальными одногруппниками более открыто, уже понимая, что им никуда отсюда не деться. На меня они, конечно, продолжали посматривать, но полноценно следить за мной клановым все равно не получалось, так как команды по учебной сетке разносили довольно далеко друг от друга, и мы даже на лекциях не так часто пересекались. Остальные же занимали более низкие места, время от времени передвигаясь то на позицию выше, то ниже, но наши места за это время оставались только за нами, и никто не смел пока посягать на них. Да и не было в этом особой необходимости, ведь чтобы удержаться в группе А, достаточно не занимать последние 5 мест, которые чаще всего и замещались студентами из других групп. В общем, из-за всей этой круговерти с баллами и рейтингом всем приходилось работать на износ, чтобы не лишиться своих текущих возможностей. К определенному уровню комфорта быстро привыкаешь, да и были у нашей группы отдельные занятия с наставниками, которые не преподавали остальным группам, что еще сильнее усиливало расстояние между группами и подогревало конкуренцию. Тут даже самый ленивый начнет действовать, если не хочет вылететь или оказаться где-то на задворках курса. С момента миссии, связанной с темным кланом, ничего особо захватывающего пока не происходило. Миссий было много, но чаще всего они были связаны с сопровождением цели и ее охраной, не более. За такие миссии даже платили не так много баллов. Но мы не спорили, так как тогда вообще можно лишиться возможности покидать остров, да и все эти выполненные задания учитывались в дальнейшем распределении миссии на курс. Нам еще, можно сказать, повезло, ведь остальным группам давали куда более унылые задания, которые, тем не менее, позволяли всем применить на практике все, что мы изучали в стенах Академии, и понять, где еще нам необходимо подтянуть знания.